мисс, sit down, пожалуйста, садитесь», — предложила малышка тюльпану, потянув его за рукав. Потом снова долго смотрела на него и показала пальцем на себя. «Эмма». Имя свое она выговорила старательно, но что должен был ответить Фанфан? Кивнув, он показал, что умеет писать. Эмма взяла со стола грифельную доску, которой явно пользовалась для занятий арифметикой, потом подала ему грифель. Тюльпан не знал, как будет по-английски его имя, но зато знал слово «земляника» и написал «Strawberry». «О, в самом деле?» — воскликнула Эмма, прочитав это прозвище. Засмеявшись, поцеловала его и погрозила пальчиком, словно упрекая, что он над ней посмеивается. Он с серьезным видом кивнул, и оба покатились со смеху. Тюльпан ее тоже поцеловал, поскольку она была очень хорошенькой девочкой, хотя и чумазой, и подумал, что его английская одиссея неплохо начинается. Когда ему Эмма приготовила яичницу с ветчиной и подала на стол с несколькими ломтями черного хлеба, то села на его колени, несомненно, для того, чтобы убедиться вблизи, что еда ему понравилась. «Боже, какая непосредственность!» — подумал он, жадно глотая свою первую еду после столь долгого перерыва. «Да, было вкусно, еще как!» «Неужели все англичанки таковы? Правда, она и меня принимает за англичанина». Оставила девочка его только когда все было съедено, и то, чтобы принести кувшин темного пива. Когда подавала его, снаружи донесся голос отца, звавшего ее к себе. «Just a minute». «Минутку». Она с улыбкой убежала. Тюльпан с пивом перешел к очагу, чтобы прогреть тело, промерзшее до костей. Повсюду было тихо. Из кузницы не долетало ни звука. Подойдя к дверям, тюльпан увидел, как кузнец торопливо куда-то уходит, а Эмма глядит ему вслед. Тюльпан, сам не зная почему, почувствовал, как ему сводит желудок. Он был уверен, произошло нечто необычное, раз отец девочки так торопливо скрылся за поворотом. Эмма, повернувшись, кинулась назад, к тюльпану. Выглядела она взволнованной. Прекрасные большие глаза были полны слез. На секунду заглянула ему прямо в глаза, и ее личико последовательно выражало неуверенность, тревогу и сочувствие. Потом, как будто после долгих колебаний, она вдруг решилась, взяв его за руку, заставила едва ли не бежать вместе с ней. «Что происходит? Какая жалость, что я глухонемой, когда теперь вижу даже слишком ясно, начинаются такие дела, что объяснить все могут только слова». Тюльпану ужасно захотелось перестать изображать глухонемого и спросить Эмму, куда она его тянет и почему они так мчатся. Они пробежали уже несколько сот метров, когда тюльпан вдруг удивленно заметил, что они очутились на мощенной дороге, ведущей в Лондон. Далеко впереди по направлению к столице двигалось огромное стадо овец с собаками по бокам и пастухами, которые кутались в плащи из серой шерсти и опирались на длинные посохи. По жестам Эммы он понял, что должен догнать стадо. Но почему? Что, черт побери, происходит? Тюльпан изобразил губами слово «why», почему, не произнося его, причем дал понять, что весьма обеспокоен. «Please». «Пожалуйста», — торопливо сказала она, оглядевшись при этом вокруг себя. «Послушай меня». Тюльпан дал ей понять, что внимательно слушает и постарается понять все, что она говорит, и она опустилась объяснять, выговаривая как можно старательнее, словно жизнь тюльпана зависела от того, насколько хорошо он ее поймет, а жизнь Фанфана от этого действительно зависела. Он изумленно понял это после двух-трех Эмминых жестов. Вот что произошло. 3 дня назад в Бентаме, удаленном отсюда миль на 15, убит был некий сквайр, ограбленный на несколько сот фунтов. Убийца скрылся. Но вчера на этой дороге произошло нечто странное в дилижансе, направлявшемся в Лондон. Молодой человек, глухонемой, по неосторожности или похваляясь, показал, что у него с собой такая уйма денег, которая явно не соответствовала его положению. Когда его хотели схватить, сбежал и до сих пор не найден.